Глава 15. Эльфийская саванна. В город ведьма отправилась верхом, с Барием и парой воинов. Воины для солидности и толпу раздвигать, Барий в качестве экскурсовода. Сам город Катю не сильно интересовал. Люди они и там люди, и тут люди, и везде люди. Тут более темпераментные и крикливые, и запах от них другой, больше пряностей употребляют и меньше вина. Но разве это важно? Интересовала девушку в городе кофейня с эльфами. Вот туда они и направились. Время для посещения выбрали в конце дня, когда основные дела на рынке закончены, и торговцы отправляются ужинать и общаться с коллегами. «Вот, это кофейня», — показал Барий на дом с небольшим двориком, накрытым навесом. Под навесом столики, за столиками посетители. «Это кто?» — удивилась Катя. — Эльф и госпожа. — А чего они такие черные? Ведьма заметила, как уши посетителей дернулись, направляясь на нее. — Так ведь они такие и есть, на то они и эльфы. За столиками кофейни сидели негры. Негры с длинными острыми ушами. Черты лиц у них оказались тонкими и приятными для глаза, с налетом этакой одухотворенности. Одеты все в яркие туники, поверх которых на плечах лежат цветастые накидки из плотной ткани. Туники их, как рассмотрела девушка, были скроены из одного квадратного куска ткани, сложенного по диагонали. Квадрат берется большой, чтобы до запястья хватило. В центре прорезается отверстие для головы. По бокам лишнее обрезается и сшивается. Получается свободная рубаха, ложащаяся красивыми складками. Катя и сама бы такую носила с удовольствием. Когда глаз немного привык к внешности эльфов, ведьма заметила одну общую черту. У всех на шее висит крупный медальон. В ушах серьги вставлены, но серьги все разные. Видно, что это украшение или признак статуса. А медальоны похожи. Катя вошла под навес и села за свободный столик. С ней сел Барий. А воины остались около входа, поглядывали одним глазом на госпожу, а вторым на лошадей. «Что угодно, госпоже», — метнулся к ней хозяин, немолодой эльф. «Кофе и что-нибудь сладкое к нему». «Вяленые бананы, хлебный плод в виноградном сиропе, финики, медовые лепешки, орехи в меду». «Финики». Кофе тут варили крепкий, подавали без сахара или молока, так что сладкая закуска к нему не помешает. Пока хозяин расставлял кофейник и чашки, ведьма окинула взглядом эльфов за соседними столиками. Они поглядывали на нее, стараясь сделать это незаметно. В их взглядах читался какой-то напряженный интерес, надежда и страх. Надежда на что-то несбыточное и страх поверить в возможность этого несбыточного. Катя остановила взгляд на пожилом эльфе, который сидел за соседним столиком. Этот разумный выглядел богаче других, более уверенным и взгляд не прятал. Ведьма задумчиво на него смотрела, ей хотелось пообщаться. Эльф это понял, встал и подошел. «Госпожа, позволь присесть», — говорил он на местном диалекте с вкраплением нордских слов и с еле заметным акцентом. Как будто во рту камешки держит. Из-за этого звуки нечеткие. Потом девушка убедилась. Этот еще хорошо говорит. У других эльфов акцент обычно более заметен. «Кто ты?» «Ториэль, госпожа. Купец. Фрукты сюда привожу». «Я Кати, ведьма. Садись. Расскажи о своем народе. Я почти ничего о вас не знаю». Купец сел и охотно стал рассказывать. В моменты, когда речь шла о чем-то волнующем, он подергивал ушами. Когда Катя говорила, уши направлял на нее. Жестикулировал он забавно, не так, как люди. Более живо и пальцы складывал в сложные фигуры. Но в целом вел себя как человек, только эльф. Как оказалось, эльфы делятся на равнинных и лесных. Равнинные живут в степях, в редколесьях, выращивают фрукты и овощи, хлопок, разводят скот, торгуют с людьми. Образ жизни у них не сильно отличается от человеческого, разве что у них нет князей. Живут племенами, каждая деревня сама по себе, только вокруг русел крупных рек складываются подобия небольших княжеств, которыми управляют вожди и старейшины. Лесные эльфы живут по-другому, не высовываются из своих влажных жарких лесов. Среди лесных есть низшая каста слуги, а есть владетельные. Каждый владетельный владеет деревом, эльфийской секвойей. Он получает от дерева энергию, потому не стареет и живет вечно. Часть энергии владетельные могут отдавать своим слугам и потомкам, но только избытки, которых обычно мало. Эльфийские секвойи занимают в жизни лесных эльфов важную роль. Катя подробнее расспросила о них. Оказалось, деревья эти формируют самый верхний ярус эльфийского леса. В высоту они растут до 100 метров. Диаметр ствола около 10 метров. Общая масса, которая определяет количество отдаваемой деревом энергии, до 2000 тонн, если перевести все в земные меры. Катя прикинула численное значение коэффициентов энергетической насыщенности растений, животных, человека и магов. Получилось, эльфийское дерево имеет ресурс энергии примерно раз в 50 выше, чем у мага высшего уровня. Сильная ведьма за счет своего ресурса способна поддерживать в себе молодость лет до 150, даже 200. Притом затраты энергии на это растут с возрастом по экспоненте. Да-да, в магической математике экспонента встречается часто, так что в мире ведьм и некромантов она уже хорошо известна. Хотя тут даже десятичных дробей еще не изобрели, а во многих странах и число ноль неизвестно. «Погоди-ка!» – удивилась ведьма. «По моим прикидкам, получается, энергии дерева хватит, чтобы удерживать здоровье и молодость лет до 300. А ты говоришь, владетельные эльфы живут вечно». «При овладении деревом эльф не только получает его энергию, он еще и уравнивает с деревом темп старения. На самом деле, конечно, и деревья имеют свой срок жизни, но он точно больше 1000 лет». Некоторые известные экземпляры живут до 3000. Катя заказала себе еще кофе. Картина складывалась любопытная. Получается, общество лесных эльфов полностью управляется вечно живыми. Вечно живых этих много, может, даже миллионы. Ториэль не знал. По количеству секвой в эльфийских жарких лесах. Удаляться от своего дерева они боятся. Потеря или повреждение дерева – главный ужас владетельных. Ведь если дерево погибнет, они станут обычными смертными, очень быстро одряхлеют и умрут. Из-за того, что владетельные привязаны к своему месту в эльфийском лесу, они никак не влияют на жизнь в остальном мире, и об их жизни людям за пределами леса известно мало. Чтобы не сдохнуть от голода, сидя на дереве, каждый владетельный создает свою семью. Семья — это жены владетельного и его потомки. Чтобы семьи не вырождались, владетельные обмениваются дочерями друг с другом, отдавая их замуж как можно дальше от родного дерева. Потомки считают владетельного божеством и служат ему. Добывают мясо и плоды, готовят пищу, ухаживают за деревом, привозят от людей предметы роскоши, добывают и продают людям золото, прислуживают своему предку и охраняют его. Те владетельные, кто живут недалеко от границ леса, отправляют своих потомков в набеги за данью к равнинным эльфам. Избыточная часть потомков отпускается на свободу, скорее даже изгоняется из леса. Потомки таких изгнанников заселили эльфийскую равнину. Равнина эта состоит из полосы пустынь, саванны и леса не эльфийского с секвойями, а обычного. По другую сторону от эльфийского леса лежит обширная величиной с огромную страну плоскогорье Великой реки. Эта река питается более мелкими реками и пресными морями плоскогорья. Затем через громадные водопады спускается на равнину, протекает по эльфийскому лесу и впадает в Занордское море. Вечно живые имеют громадный опыт интриг и власти, потому держать под контролем свои семьи им несложно. Между собой они иногда конфликтуют, но обычно до настоящей войны на уничтожение дело не доходит. Многовековые заговоры против соседей – их главное развлечение. Из-за того, что владетельные очень консервативны, общество лесных эльфов почти застыло в первобытном состоянии. Тариэль рассказывал все это в более высокопарных выражениях. Не опыт, а мудрость веков. Не интриги, а игры владык. Не правят рабами, а заботятся о потомках. Похоже, хотя равнинные эльфы жили обособленно и были во многих смыслах более развитыми, они полностью подпали под культурное влияние лесных, что, опять же, было следствием многовекового опыта и интриг владетельных. Не последнюю роль играло и то, что равнинные эльфы были потомками лесных, а значит, потомками владетельных. Для них культ предков играл роль религии, которую владетельные поддерживали. «А как магия эльфов соотносится с человеческой?» — задала важный для нее вопрос Катя. Оказалось, изначально эльфы были людьми. Их магия отпочковалась от человеческой, когда та еще находилась на уровне шаманства и примитивного ведьмовства. В человеческой классификации все эльфы поголовно некроманты и ведьмы. Много тысячелетий назад они были сильными, но постепенно сила уменьшалась. Сейчас владетельные имеют магический уровень выше среднего уровня, а их потомки – ниже. Из-за многих тысяч лет родственного скрещивания в узкой группе мужчины потеряли способность убивать мыслью, как некроманты, зато укрепили способность использовать чужую энергию. Женщины не умеют сознательно колдовать, как человеческие ведьмы, зато способны переключать энергию дерева-донора на эльфу-мужчину, делая его владетельным. «Любопытно», — подвела итог Катя. «Мне бы хотелось на это посмотреть». «Я с радостью покажу тебе страну эльфов», — засиял от энтузиазма Тариэль. «Ты чего-то хочешь от меня? И остальные хотят, но боятся спросить». Эльф собрался со смелостью и попросил. «Ты не могла бы помочь моему сыну стать владетельным?» «Почему я? И почему сыну?» «Сыну? Потому что я уже слишком стар. Какой смысл вечной старости? А ты? Все взрослые секвойи имеют своих владетелей. Чтобы стать новым, нужно вырастить новое дерево. Но секвойя растет долго. Она набирает силу десятки лет. Если не ускорить ее рост, владетель успеет состариться раньше, чем дерево способно будет остановить его старение. Для ускорения роста нужна сильная ведьма. Среди эльфиек таких давно не бывает. И среди людей они редки. Ты сильная. Ты способна вырастить дерево». Катя задумалась. Ей хотелось посмотреть, как живут эльфы, и равнинные, и лесные. Ехать в чужие края без опытного проводника глупо. Тариэль-купец сумеет организовать ей поездку и покажет самое интересное. Почему бы не помочь ему? Интуиция подсказывала, что помощь окажется для нее не слишком обременительной. Может, потребует времени, но времени у нее много, она никуда не спешит, она просто живет. «Я согласна». Эльф расплылся в счастливой улыбке. Выезд назначили через несколько дней. Всем нужно было подготовиться. Катя по совету эльфа сшила себе новую одежду, более практичную в условиях жары. Это были свободные юбки и рубахи, прикрывающие все тело, но из тонкой ткани. Для езды верхом свободные штаны с манжетами на щиколотках. Накидки на голову и шарфы, которые можно намотать тюрбаном, а заодно прикрыть лицо от солнца, а нос и рот от пыли. Чтобы не ходить лишний раз в город, Катя вызвала портного прямо к себе на постоялый двор. Он пришел с помощниками, показал образцы тканей, снял мерки. Потом принес одежду на примерку, после чего белошвейки тут же закончили швы. Спутники девушки тоже позаботились об одежде, снаряжении, шатрах. Пока ведьма готовила одежду, Тариэль закончил свои торговые дела, купил верховых верблюдов, подготовил запасы для долгой поездки и подарки для старейшин, мимо деревень которых планировал проезжать. Когда эльф рассказывал ведьме о том, как лучше готовиться к путешествию, он предупредил ее, что нужно сделать амулеты от насекомых для всех участников путешествия. «В эльфийской саванне кровья муха разносит сонную болезнь. Укус слепня может опасную заразу подарить. А во влажных местах, особенно в эльфийском лесу и на плоскогорье Великой реки, буйствуют комары, которые разносят десяток опаснейших лихорадок». Катя заинтересовалась. попросила рассказать подробнее о болезнях. Чем больше Ториэль рассказывал, тем больше ведьма восхищалась коварством и разнообразием природы. Псевдобешенство, которым она убивала нордов, это детские шалости по сравнению с самыми опасными тропическими лихорадками. И какое разнообразие! Хочешь, человек пожелтеет и умрет. Хочешь, кровь из глаз и рта сочиться станет и тоже умрет. Или просто от жара сгорит. Или уснет и не проснется. А хочешь, у него суставы распухнут, а жить останется. Ну не прелесть ли? Ведьма не могла пройти мимо такой возможности. Она обратилась к гончару, заказала ему 30 крошечных, размером с половину большого пальца, пузырьков с широкими горлышками и притертыми пробками. В них она будет собирать образцы различных зараз. А как их использовать и использовать ли, это она потом решит. Пусть будут. У каждой уважающей себя ведьмы должна быть своя коллекция. И чем она обширней и экзотичней, тем лучше. Наступил день отъезда. Катя с опаской поглядывала на верблюда. Он был большим, высоким, страшным. С виду вроде не отличался от земного одногорбого, только помассивнее. Умом она понимала, что ни одно животное не причинит вреда ведьме. Специально не причинит. А если ведьма с этого животного сама упадет? Падать с лошади как-то не так страшно. «А зачем нам вообще эти верблюды?» пробурчала девушка, стоящему рядом с ней Ториэлю. «Караваны по торговым маршрутам идут на верблюдах. Нам нужно пересечь полосу пустыни. По песку и барханам повозки не пройдут». «А почему нельзя на лошадях?» «Верблюд несет груза в 3-4 раза больше. Может идти без пищи и воды несколько дней, а скоростью на длинных переходах не уступает лошадям». «Неужели эльфийские фрукты и хлопок доставляют на верблюдах?» «Нет, ну что ты, госпожа, все тяжелые грузы свозят к великой реке. Обычно по притокам, на лодках, потом пешком перетаскивают через водопады к нижнему течению, а дальше везут на кораблях. На верблюзах перевозят только самое ценное – кофе, чай, пряности, золото, драгоценные камни». «Эльфы добывают золото?» «Золото и алмазы. Владетельные эльфы посылают своих потомков работать на плоскогорье Великой реки. Там они копают шахты или моют золото в притоках. Оттуда мы везем золото, а из человеческих земель – дорогое оружие, посуду, предметы роскоши для владетельных». Ториэль сообразил, что ведьма просто тянет время, и дал команду ее верблюду. Тот преклонил колени и величественно улегся на землю. «Садись, госпожа». Катя забралась на седалище, установленное на спине. Животное по команде эльфа поднялось, чуть не скинув девушку, которая не ожидала такого резкого наклона. Зато потом оказалось, что походка верблюда очень плавная и ровная, и ехать на нем удобно. В пути около Кати старались держаться Барри и Ториэль. Некромант все больше комплименты говорил. В последнее время он стал совсем бесполезным. Тем более, как только караван отошел от Новогерцка, привычное окружение поменялось, и Норд стал таким же неосведомленным, как и ведьма. Общаться с Ториэлем оказалось намного интереснее. Он рассказывал о местности, по которой шли верблюды, о том, что будет впереди, об обычаях эльфов. Когда говорить было не о чем, понемногу учил ведьму эльфийскому языку. С магическим усилением памяти девушка обучалась не мгновенно, но намного быстрее, чем обычный человек. В день получалось надежно запомнить слов 400. Пара дней, и уже можно договориться с местными эльфами о бытовых вопросах. Неделя, и достаточно слов для поддержания простого разговора. До конца путешествия Катя планировала выучить язык на уровне уверенного владения. Пусть с акцентом, без изысканных оборотов и слов, присущих литературе или высшему обществу, но разговаривать с эльфами на их языке она сможет. Уже в нескольких километрах от Новогерцка пейзаж стал меняться. Караван удалился от реки и оказался посреди холмистой равнины, заросшей сухой тощей травой. К вечеру даже такая трава исчезла, и все пространство впереди заняли песчаные холмы с редкими колючими кустиками. Они простирались до горизонта. «Пустыня», — — флегматично объяснил Ториэль, когда ведьма остановилась на верхушке холма. «Как-то неожиданно. Совсем недалеко река и поля, а тут песок». Ведьма с жадностью рассматривала окружающее. Она видела на земле пустыню Сахару. Тут было похоже. Не на те участки, где каменистая пустыня, а где песчаная. Желто-серый песок до горизонта, барханы, несколько сухих деревьев, торчащих вдалеке. Во впадинах песок обнажает слой плотной рыжей глины, которая служит дном для песчаного моря. «Посмотри на восток. Видишь серую полосу над горизонтом? Это Нордские горы. За ними море. Горы не дают влажным ветрам попасть сюда, потому тут полоса пустыни. Она протянулась поперек всего континента. За ней будут степи, за степями редколесье, потом эльфийские леса и плоскогорье Великой реки». «Раз горы Нордские, значит, норды жили там?» «Да, там находится Нордия», — обрадовался возможности рассказать Барий. «Наш народ живет в долинах гор и на узкой полосе побережья. Мест, где можно построить город или растить урожай, там мало. Основным занятием была рыбная ловля на больших лодках. Получилось, что страна бедная, но жизнь в ней сытая. Много детей, а места мало. Кто не хотел тесниться в общих домах, растить коз и питаться рыбой, уходили на войну, потом возвращались с добычей. Молодежь смотрела на них и тоже уходила». «Так ведь гибли многие». «Те, кто погибли, погибли один раз. А тот, кто вернулся с золотой чашей, дорогим оружием и красавицей-наложницей, хвастается своими победами до конца жизни. А о самых удачливых и потомки станут рассказывать легенды, показывая щит славного предка, висящий на стене». Путь по пустыне занял 5 дней. Первый интерес у Кати быстро прошел. Ей было жарко и скучно. На ночь останавливались в углублениях между большими холмами или под прикрытием скал. Один раз вышли к оазису. В углублении между обрывистыми скалами, прорезанными узкой долиной, оказалось небольшое озеро. Скалы защищали его от ветра и солнца, вода приходила из-под земли. Там верблюдам дали отдохнуть и отпоиться водой. «Перед нами эльфийская саванна», — гордо показал вперед Ториэль, когда голые пески сменились сухой травой. «А где же эльфы?» — улыбнулась Катя. В поле зрения из живого был только жираф, вдалеке объедающий крону зонтичной акации. «Здесь живут только скотоводы. Сейчас сухой сезон. Они откочевали на север, где трава зеленее». Дорога по саванне была интересной. Тут росли толстые высокие деревья со смешными, непропорционально маленькими пучками веток на макушках. Были зонтичные акации с плоскими кронами. Изредка попадались животные. Жирафы, небольшие табуны диких лошадей, телосложением похожих на ослов, стада зебр и буйволов, носороги, антилопы нескольких видов. Чем дальше на север, тем больше было растительности и животных. Ночью иногда слышался рев или вой хищников. В сумерках воздух наполняло мерное стрекотание насекомых. В небе кружили грифы. Как-то встретили большое львиное семейство, идущее куда-то по своим делам. По ночам к стоянке выходили любопытные смешные животные с длинными хвостами, кошачьими мордочками и длинными сгорбленными телами. Один раз ведьме пришлось отогнать от каравана носорога, который повел себя агрессивно, хотел напасть на верблюда. С носорогом получилось забавно. Караван идет себе спокойно. Тут один из охранников вдруг орет: «Носорог!» Все поворачиваются, куда он рукой показал. И правда, носорог. Громадный, весь измазан в рыжей пыли и очень-очень злой. Несется на ближайшего верблюда, выставив рог. Некромант, задремавший от размеренности путешествия и жары, встрепенулся, голову поднял. «Где он? Я убью его!» — вскрикивает. Катя его за рукав хватает. «Не убивай! Он милый!» Верблюды ревут испуганно. Наездники кричат. «Весело!» Конечно, ведьма успела взять животное под контроль. Носорог пробежал мимо верблюда. Остановился, спокойно вернулся к каравану. Девушка спешилась, подошла к толстокожему. По морде погладила. Ножнами кинжала почесала ему складки шкуры. Потом отправила его пастись к ближайшим кустам. Первая встреча с равнинными эльфами произошла на четвертый день пути по саванне. «Стой, бесед скотоводов!» — показал Ториэль вдаль. «Кров разводят. Заедем к ним». Кате было интересно. Она ожидала экзотики, длинноногих эльфийских красавиц, стройных мужчин, ярких красок и танцев. Экзотика была. Были юрты из плотной ткани, накрывающие каркас из легких жердей. Было большое стадо белочерных пятнистых коров с длинными и непропорционально толстыми прямыми рогами. И эльфы были в ассортименте. Все жители стойбища сбежались к каравану и столпились вокруг Кати. Рядом разговаривали Ториэль и старейшина деревни, но почти все внимание местные уделяли именно ведьме. Они, не скрываясь, разглядывали ее, побаивались, но перебороть любопытство не могли. Целая толпа детишек пробралась между ногами взрослых вперед и широко раскрытыми глазами уставилась на девушку. Самые увлекшиеся при этом теребили руками концы своих длинных ушек. «Катя, это эльфы! Эльфы, это Катя!» — посмеялась про себя ведьма. В своей массе эльфы были чернокожие и поджары. Молодые девушки оказались действительно грациозны. Женщины постарше и мужчины выглядели скорее худыми и жилистыми, чем стройными. Многие девушки и женщины не утруждали себя ношением рубах, обходились короткими юбочками и бусами на шее. Взрослые женщины обвязывали тощие груди лентой, прижимали их к телу, чтобы не болтались. Дети и вовсе голыми бегали. От столпившихся кочевых эльфов заметно тянуло запахом мочи. «Коровьей мочи!» — уточнило подсознание. Это оказалось неожиданно. Потом удивленная девушка поинтересовалась, почему так. Ториэль объяснил ей, что местные эльфы моют головы под коровьими струями. Обычай такой. Воды тут мало, всякой кожной заразы и паразитов много, мыться необходимо. К тому же моча придает волосам модный в этом тысячелетии рыжеватый оттенок. «А чего им паразитов бояться? Тут же каждая женщина хоть слабенькая, но ведьма», — удивилась Катя. «Наши женщины не умеют управлять живыми существами, как человеческие ведьмы. Переключать магическую энергию дерева на эльфа-мужчины могут, соблазнять могут и поддерживать здоровье. А больше почти ничего». Когда первое знакомство завершилось, старейшина и Ториэль договорились об обмене. Племя эльфов передавало каравану крупного теленка, молоко и сыр. Караванщики расплатились, подарив пастухам нож из дешевого мягкого железа. После переговоров спутники ведьмы стали разворачивать лагерь. Катя убедилась, что шатры каравана ставят на удаление от стойбища, на таком расстоянии, что запахи коров и людей не долетают. Она уже вздохнула с облегчением, но тут местные зажгли костры. От них потянуло ароматом горящего коровьего навоза. Костров было много. Кроме очагов для приготовления пищи, рядом с юртами кочевники разожгли еще и расположенные на равном расстоянии друг от друга костры с наветренной от стада стороны. «Зачем это?» — удивилась Катя, морщась от вони. «Дымом насекомых отгоняют. Коровьих мух и слепней. Тут другого топлива почти нет, вот и жгут сушеные коровьи лепешки». Ведьма поняла, что еще немного, и она взбесится, и нашлет эпидемию на дружелюбное, но слишком дикое племя эльфов. Она поколдовала над своим телом и устроила себе легкий насморк, чтобы отключить обоняние. Стало лучше. Катя вспомнила, что она планировала собирать образцы болезней. Почему бы не начать сейчас? Она вытащила первый пузырек для образцов, открыла пробку, покрутила его в руках. Как в него заманить коровьих мух. Интуиция подсказала. Надо капнуть на дно виноградного сиропа. Они прилетят лакомиться и прилипнут. Так ведьма и сделала. Еще и магия немного помогла, чтобы в пузырек слетались нужные насекомые с нужным возбудителем болезни. Одним пузырьком она не ограничилась. Выставила еще пару. До заката у нее имелось три образца. В одной посудинке коровьи мухи с сонной болезнью. Во второй — слепни с какой-то лихорадкой. В третьей — слепни с сибирской язвой. И это только первый день. — Надо было больше пузырьков заказывать, — пожалела Катя. На ужин подали жирное свежее молоко, нежную телятину и вкусные сыры. Это немного примирило Катю с соседством кочевников. Перед сном ведьма заметила, что некоторые молодые мужчины берут копья, длинные луки и стрелы и укладываются спать вокруг стада. «Это зачем? Охраняют коров от хищников?» — полюбопытствовала девушка Ториэля. «Нет!» — рассмеялся тот. «Ни один хищник не станет нападать на этих коров. Они в состоянии себя защитить, и нрав у них злобный. Это охрана от набегов пастухов из других племен. Мужчинам, чтобы взять себе новую жену, надо заплатить за нее выкуп. За красивую девушку целое стадо коров. Молодым парням неоткуда взять столько, и они ходят в набеги на соседнее стойбище, угоняют скот. Воюют, конечно, при этом. Многие получают ранения или гибнут». Утро вырвало Катю из сна многоголосым мычанием коров. Коровы желали доиться. Девушка еще повалялась немного, дожидаясь, пока ее спутники приготовят все к завтраку. Потом выбралась из шатра. Завтрак начался с теплого парного молока, в котором еще не успели отстояться сливки, очень жирного и чуть сладковатого. Около стойбища эльфы заканчивали дойку коров. От скуки девушка понаблюдала за ними. Иногда ведьма замечала странное. Подростки целовали коров под хвост. Катя, когда увидела впервые, выпучила глаза. — Это они что делают? Это они зачем? — указала рукой. Ториэль глянул и улыбнулся. — Они продувают коров. — Продувают? — Угу, дуют внутрь коровы. От этого удою лучше и беременеют коровы быстрее. Интуиция подсказала ведьме, что эльфы, которые веками выращивают коров, вряд ли ошибаются насчет удоев. «Эти-то хоть дуют, а земные зоотехники сразу руку по локоть засовывают, даже цветочка перед этим не подарят», — похихикала внутри Кати плохая маленькая девочка. Отъезд из стойбища Катя приняла с облегчением. Она сразу убрала у себя надоевший насморк, который отбивал обоняние. Первое знакомство с жизнью эльфов девушку шокировало. «Какие-то они дикие!» — максимально мягко выразила свои впечатления ведьма. «Но симпатичные!» — улыбнулся Реми, ехавший поблизости. Ночью этот паршивец успел покувыркаться с какой-то эльфийкой. Девушки тут умели беременеть по желанию. Все-таки они немного владели магией, а потому строгих ограничений на легкомысленные связи у них не было, как и у человеческих ведьм. Кочевые эльфы так давно отделились от прямого родства с владетельными, что стали почти отдельным народом, — объяснил Ториэль. Образ жизни накладывает на их быт свои ограничения. У них нет постоянных жилищ или полей, мало железных инструментов, нет сырья для ремесел, не всегда есть вода или дрова. Единственное, что у них есть при себе каждый день — коровы. Они пьют молоко коров, едят сыр и мясо коров, шьют обувь из шкур коров, жгут их навоз, моются их мочой. Конечно, иногда они откочевывают к деревням оседлых эльфов. Там выменивают мясо и сыры на ткани, украшения, инструменты, посуду. Их интересует только то, что связано с коровами или применимо в их примитивном быту. Катя, выслушав объяснение, успокоилась. Бывают примитивные эльфы, как эти кочевники, а бывают культурные, такие как Ториэль, а вечно живые, наверное, еще интереснее. Через день пути каравану стали попадаться маленькие селения эльфов. Сначала это были деревни оседлых скотоводов. Они не сильно отличались от коллег-кочевников. Жили в хижинах, сделанных из пучков слоновой травы. Это такой высокий злак, похожий на камыш, но растущий в сухих местах. Каждую хижину окружало круглый двор, ограниченный высоким забором из кривых палок и все тех же пучков травы, привязанных вертикально к поперечинам. Рядом с деревней владельцы стад отгораживали себе огромное пастбище, где паслись коровы и козы. Коровы тут были другой породы, с обычными короткими и загнутыми рогами, рыжие, очень тощие, даже ребра выпирали под кожей. Внешне местные эльфы почти не отличались от своих коллег-кочевников. Многие носили одежду, но встречались и те, кто ходил почти голым. Разве что пахли намного лучше. Мылись они водой, у них были колодцы. Чуть севернее появились более основательные деревни земледельцев. Дома там были небольшие, круглые, глинобитные или построенные из кирпича сырца. Рядом с деревней небольшие поля. Они сейчас пустовали, урожай уже собран. Впереди показалась зеленая полоса. Что это? Это долина потерянной реки. Как это потерянной? Эта река стекает с плоскогорья, идет по равнине. Вдоль нее много селений и полей. Воду используют для полива. Воды в русле становится все меньше и меньше. Постепенно река исчезает, уходит в землю. В сезон дождей она есть, а сейчас нет. Но почва вдоль русла хранит влагу, поэтому все равно вдоль него разбиты поля. Ведьма заметила, что Тариэль говорит с большим оживлением. Причина скоро стала понятна. «Около русла этой реки стоит моя родная деревня. Там нас ждет мой сын и его жена. Они поедут с нами дальше». Деревня на этот раз оказалась большой. Очень большой. Глинобитные дома с округлыми дворами, огражденными высокими заборами, были беспорядочно разбросаны в широкой полосе, тянущейся почти до горизонта. Параллельно дворам тянулась полоса обработанных полей. Городом это селение назвать было нельзя. Никаких больших зданий или крепостных стен тут не было, но эльфов тут жило много, не меньше нескольких тысяч семей. Караван прошел по саванне вдоль селения, потом по узким кривым улочкам, свернул вглубь и остановился во дворе одного из домов. «Приехали! Это мой дом!» — обрадовал гостей Тариэль.